Поэзия. Поэзия загадочна. Такая штука, что ее в шкаф не повесите, как снятое пальто. Является как данность, совсем не пользы для. Вы ею не сумеете закрыться от дождя. Она подобна ветру, что дует не в попад. Порой весьма похожа на страшный камнепад. Как роды, что начнутся, когда придет момент ребенку непременно прийти на белый свет. А если ее пробовать призвать, тогда она покажет, сколь строптива, настырна и вольна. Еще она упорная заставит вас писать. Решили спать? Так что ж, покинете кровать. Нешуточное дело свои стихи слагать. Старательно заполните вы не одну тетрадь. Заставит научиться найти свой стиль и слог. Из избранных поэзии никто сбежать не смог. Она берет всегда сама того, кто нужен ей. С ней спорить бесполезно. Поэзия сильней. 10 июня 2022 года.